Глава пятая. Что ж, это судьба. Жаль, Васю не застал. Наверняка у него горячая информация по уравнителям есть. 100 против 1. Это они деревеньку трансклюкировать собрались. И, естественно, со всем своим злобным и скотским усердием. Ну, правильно. Эскул-то от них 2 недели назад свалил. И в неизвестном направлении. В игре его нет. Ищи свищи. А эти ребята так просто не отступают. Репутация для них все. Короли и капуста. Да и повод очередной. Отчего не покуражиться? Ничего, Силантий, я не забыл, какой должок за вами. Только теперь я буду осторожнее и постараюсь провести филигранную комбинацию. Ибо урок усвоен. Донкихотствовать мне некогда. У портала нашу кавалькаду ждали еще 2. По виду рейнджеры-игроки. Ну уж, эту породу я узнаю в любой толпе. Сам потоптал местные леса не 1 год. Только вот чьи они? Мой вопрос разрешил магистр. «Реджен, горец, какими судьбами?» Грозно наехал на них на своем жеребце рыцарь. «Шеф сказал вас здесь ждать и передать, что там целые ивенты замутили. Видно, у уравнителей кто-то из админов на подсосе». «Ивент?» Я постарался изобразить максимально удивленную гримасу на своем лице. «Я позже все объясню вам, Пилигрим. А пока вам следует знать, что масштабы конфликта перерастают в более крупное столкновение. Мы столкнемся с большим числом бессмертных? А эти 2 чьи люди?» «Да, скорее всего, противников будет больше. Эти же люди из гильдии наемников, они на нашей стороне. А вы знаете одну из главных особенностей бессмертных? Они всегда там, где можно поживиться». «Вы точны в формулировках, Кодьютор», — мрачно кивнул магистр. «Вот так-так, значит, ивент. Да, нестандартное мероприятие для мифа, если проводится администрацией по инициативе игроков, как сказал один из наемников. Да еще и намекнул, что имеет место стимуляция активности админов. Стоп, я же сам просил Васю оставить для охраны дозоры под руководством отряда рыцарей. Так наемники не ушли? Ничего не понимаю. Пожалуй, разобраться с тем, что творится в серых мхах, можно только на месте. Пришла наша очередь входить в портал. Платы никто не требовал. Оно и понятно. Банкет за счет майората. Вы вступаете в зону ивента «Сражение за серые мхи» на стороне Ордена Креста. Включен игровой чат ивента. Увеличение опыта, получаемого за убийство противника, x2. От крафта x3. Время наступления события 16:00 по среднеигровому. Время длительности 24 часа. Приятной игры. Администрация. Ух ты, и меня в песочницу приняли. Внутриигровой чат — это уже кое-что. Координация и связь — наше все. Я огляделся и замер в восхищении. Ущипните меня. Это за неполные 2 недели? Вот что значит смычка 2 трудовых народов — хоббитов и гномов. Ну и игровая механика. Да и чего греха таить, финансирование от некогда светлого эльфа. Это были не серые мхи. То есть, конечно, все та же деревня половинчиков, но... Дивная картина светлого леса контрастировала с суровой цитаделью. На его фоне, на берегу широкой реки, раскинулся настоящий городок-крепость. Из-за вырубленного на лигу леса вокруг стен городка открывался вид обширных предгорий. Открывался сразу, и насколько хватало глаз, был освещен полуденным весенним солнцем. Восхищение титаническим трудом жителей деревни при виде этой панорамы так переполнили меня эмоциями, что я остался сидеть на лошади у портала с открытым ртом. И чуть не свалился с нее, когда мимо пронеслись с матерком и сопением гномы, волоча внушительную аркбаллисту. «Поберегись! Ба! Да это же Горин-шпаклевка! Знакомые все гномы!» Стена вокруг городка, пусть и не каменная, но двойная и из бревен 4-метровой высоты, в обхват взрослого человека, была укреплена насыпанными в промежутках гранитными валунами. 8 сторожевых башен возвышались по углам вытянутого октаэдра. Ловко был использован изгиб реки, удлиненный прорытым каналом в 3 сажени шириной и заполненным водой. Основания башен до высоты 2 ростов были выложены камнем. Чувствовалась гномья рука. Чувствовался явственный масштаб и потенциал крепости. Странно, но именно при виде изменившихся серых мхов в моем душевном сознании возникло новое, неотвратимое чувство правильности моей цели, что раньше ясно осознавалось только как желание отомстить. Внутри периметра крепостной стены, в шахматном порядке, располагались уютные и симпатичные землянки половинчиков, объединенные красивыми мощенными дорожками. Здесь ландшафтный дизайн уже имел явный оттенок традиций хоббитов. Отдельно, на небольшом пригорке, чадила трубой каменная кузница, к которой примыкал длинный, словно ангар или пакгаус, склад, ворота которого были открыты настежь. Через них туда и обратно сновала уйма народу, в основном половинчики. Под стенами на небольших, в полет стрелы интервалах друг от друга, виднелись небольшие группы стрелков и защитников стен. Горели костры под гигантскими котлами. Обороняющиеся готовились к штурму. «Впечатляет, пилигрим!» Справа незаметно подъехал магистр. «Да, магистр, признаться, я просто поражен. До меня довели некоторую информацию, но чтобы так быстро возвести оборонительное сооружение, мои поздравления ордену!» «Спасибо, конечно, но это не наша заслуга. Жители сами приложили массу усилий для защиты своих домов. Наша же функция свелась к помощи войсками этой деревни, согласно с законом о протекторате и сюзеренитете. Я слышал интересный факт. Владельцем и сюзереном серых мхов является светлый эльф. Это правда, фон Камелькранц?» «Абсолютная, легат. Более того, все средства на постройку крепости, оплату наемников предоставил сам Искул Дан Холиен». «Поразительно. А где же исконные владельцы земель, дом Дориенов?» «А вы неплохо осведомлены, легат. Ответ прост. Сейчас в разгаре междоусобица между домами Дориенов и Холиенов». «Как удобно. Списать на внутренние раздоры свое нежелание помочь своим вассалам. Да, а где же хозяин всего этого великолепия?» «А вы не в курсе? Искул Дан Холиен пал в сражении с тем самым кланом бессмертных, который собирается штурмовать стены крепости, которой вы так восхищаетесь». «Вот оно что. Чем же я могу помочь ордену в столь благородном деле, магистр?» «Для начала, легат, вам следует отвезти лошадь вон в то дальнее вытянутое строение. Там о ней позаботятся хоббиты. А по территории сподручней двигаться пешком. Затем, я думаю, вам нужно будет познакомиться с нашим лазаретом, так как клирику, и тем более коадъютору божественной магии, там уже сейчас найдется работа. Утром противник проводил разведку боем, пострадало довольно много защитников. Двое погибли. Бессмертные, как вы знаете, сами могут о себе позаботиться, а вот остальные, гномы и хоббиты, не очень сильны в целительстве. Там есть несколько волонтеров от бессмертных, которые вызвались выступить на нашей стороне, но умений их недостаточно». «Я понял, магистр, не продолжайте, займусь ранеными. Да, и еще, мне бы хотелось вас предупредить. Я понял, что вас назначили командовать обороной. И надеюсь, моя информация станет конфиденциальной, в особенности для нашего будущего противника. Так я могу надеяться, магистр?» «Да, я старший по должности в военном совете обороняющихся, в который входят старшина гномьего Хирда, Вибли-Топор и Иеронимус, старейшина хоббитов. Если вы что-то знаете или умеете, что повысит наши шансы защитить серые мхи, легат, я лично прослежу за сохранением тайны». «Хорошо, фон Камелькранц, гномий Хирд, однако...» «Можно просто Герхард. У нас два полных взвода орденцев. Две дюжины конных рыцарей и 30 арбалетчиков. Гномий Хирд из неполной полусотни гномов, хоббиты — 200, но там в основном дети и старики, хотя половинчики — великолепные пращники и неплохие лучники». «Отлично, Герхард. Почему-то вашему обещанию я верю. Да и кардинал о вас хорошо отзывался. Итак, вы правильно решили, пока затишье, использовать меня как целителя. Я грандмастер магии жизни, но это еще не все. Я грандмастер магии разума, грандмастер магии воды и мастер божественной магии». На дядю Мишу было жалко смотреть. На его лице промелькнули поочередно несколько чувств. Удивление, скепсис, презрение. Он нахмурился, и губы его превратились в тонкую линию. «Грешно смеяться!» Я не дал ему договорить. «Герхард, мы не в том месте и не в тех обстоятельствах, чтобы глупо шутить. Присмотритесь ко мне, я немного приоткрою вуаль». И, быстро оглянувшись, нет ли рядом игроков, вернул свой показатель уровня на настоящий. Убедился, что магистр увидел его, вернул все, как было. 313-й кардинал, легат ордена и иезуитов. Теперь я, кажется, начинаю кое-что понимать. Довольно лестно иметь на нашей стороне архимага. Тогда вы понимаете, что в бою у меня будет некоторая проблема с... маной? Да, определенные запасы есть. Но неизвестно чему и как долго мы будем противостоять. Я понял, легат. К вам будет представлен хиллер и паладин из наемников. Один снабдит вас при необходимости маной, другой прикроет, если будет нужно. В толпе за всем не уследишь. Вы доверяете людям, которые сражаются за золото? У меня нет особого выбора. Я готов принять любую помощь, но этих двоих знаю лично. Да и глава гильдии наемников им тоже доверяет щекотливые задания. Кажется, я догадываюсь, о ком говорит дядя Миша. Хорошо, с магией решили. Но я еще... мастер лука. Ох, легат, вы как матрешка. Откроешь одну, а там следующая. Что такое матрешка? Детская игрушка, не забивайте голову. И какова у вас дальность и частота выстрелов? Я уж не говорю о проценте попаданий. Я сфокусировал взгляд на интерфейсе и решил немного занизить показатели. 400 метров, 6 выстрелов в минуту, попадание 80%, крит 45%. Эге, я уже перестаю удивляться. Магистр спешился и предложил мне сделать то же самое. Нужен оруженосец. Людей мало, попросите кого-нибудь из половинчиков. Они тут самые ловкие и юркие. Стрелы дадут наемники, я распоряжусь. Извините, у нас только бронебойные простые, с магическими дефицит, да и стоят они. О, да вот и сам глава гильдии наемников к нам направляется. На ловца и зверь бежит, воскликнул магистр, глядя мне за спину. Вот ты свиделись, Вася. Я стал медленно поворачиваться. «Умоляю, пилигрим, откройте тайну. Я впервые слышу о магии жизни», — прошептал магистр уголком рта, улыбаясь идущему навстречу гному. «Простите, Герхард, тайна ордена и иезуитов», — также шепотом ответил я, рассматривая Васю. «Хай, ми... магистр, мои ребятишки готовы». «Приветствую главу гильдии наемников. Позвольте представить вам легата ордена и иезуитов, нашего мага и целителя в сегодняшней битве, пилигрима». «И я, короче, приветствую, и все такое. И чё мне теперь, на колючку пописать?» «Василий Иванович», — укоризненно посмотрел на него дядя Миша и покачал головой, «обеспечить нужно человека. Гризли и Ливси справятся. Ему хил и танк как раз сгодятся. Я слышал, у Гризли приличная грузоподъемность. Пусть склянками с манной затарятся под завязку. Запиши на мой счет. Чего ты кочевряжешься? Мана нам сторицей отольется, а еще он лукарь прима». «Аху-ху, не хо-хо, фига себе, откуда такой мурлокотамчик?» Стараясь не смотреть в глаза гноме Васе, я постарался перевести разговор в конструктивное русло. «Я, пожалуй, пойду пристрою лошадь, а потом займусь ранеными. Думаю, там и буду ждать свою поддержку. Приятно было познакомиться, наемник», и зашагал к указанному длинному дому, услышав за собой шипение дяди Миши. «Вася, мля, хорош цирк устраивать. Не знаю как, пока не разобрался, но нам удача привалила. Он архимаг. Может, система перекос в силах выправляет? Ивент же официальный, втыкаешь? Может, еще и вытянем деревеньку?» «А, ну тогда маза. Твои слова да в уши рандому. Но какой-то он наглый». Михаил Васильевич материться начал. Плохой признак. Сейчас Васе достанется. Хотя с него как с гуся гуталин. Длинный приземистый дом оказался проходным. В противоположном от меня конце как раз и была устроена конюшня. Здесь вертелось из десяток подростков-половинчиков, шустро расседлывающих лошадей и обтиравших их соломой, и тут же менявших попоны на свежие. Здесь тоже витал дух близкой битвы. Два хоббита степенно обходили животных, подвешивая торбы с овсом. Высокие и статные рыцарские кони с превосходством поглядывали на мою лошадь. «Ах, какая великолепная тархангирка!» — услышал я из полумрака конюшни смутно знакомый голос. «Иеронимус». В груди сразу потеплело. «Жив, курилка?» «Вы так считаете, Иеронимус, господин жрец, с вашего позволения. Пилигрим, уважаемый староста, маг и целитель. Я прибыл с магистром на помощь». «Издалека, видать», — хитро прищурился хоббит, поглаживая мою лошадь по морде. И та предательница ткнулась мордой ему в подмышку. «Эта лошадь — подарок одного хорошего человека. Причем замечательно разбирающегося в этом деле», — половинчик прищелкнул пальцами. «Простите, Иеронимус, я не хотел бы задерживаться. Не подскажете, как мне быстрее пройти в лазарет?» «Ах, ну да», — помрачнел хоббит. «Я сам отведу вас. Там все равно мои племянники застряли. Рук не хватает. Хорошо, что прибыло несколько бессмертных магес. Они хоть и слабые, но неплохо справляются с простыми ранами». «А что произошло? К битве еще готовятся, а уже потери?» «Господин Пилигрим, так вы не знаете? С этого-то все и началось. Наш господин и сюзерен, мастер Холиен, сгинул 10 дней назад у Джордана. С того времени и повадились к нам эти уравнители. Сначала это были вылазки разрозненных отрядов, то Авин подпалят, то на стройке крепости саботаж устроят. И все ночами. Днем-то им отряда наемников и орденцев подойти не давали. Я тут вчера на закате, как раз во время смены караулов, попытался двумя отрядами прорваться. Лошадей увести хотели. Мы бы не дали, но в этот раз у них не только ассасины, но и маги в отрядах были. Сожгли одну сторожевую башню, недостроенные северные ворота. И самое обидное, народу побили, покалечили почем зря. Рыцари-то к боевой магии привычные. Амулеты, эликсиры, кони у них опять же заговоренные. А мои конюхи да гномы-строители в основном мирные жители. Эх, да что там, 5 схоронили. Лошадей попортили супостаты. Мы до утра их вылазки отбивали. А они все куражились, кричали, что завтра, то бишь сегодня, конец нам всем настанет, когда их главные приедут. Лейтенант Орденцев людей за ворота ночью посылать запретил. За помощью в майорат послал. Вот готовимся. Горькие складки легли в уголках рта старика. Я же, сцепив зубы, продолжал идти за половинчиком, который привел через некоторое время нас к грязной серой палатке, расположившейся между штабелями грубо ошкуренных бревен и слежавшимся холмом из земли, вынутой, видимо, при строительстве землянок, и так и не убранной по причине других забот. «Спасибо, мастер Иеронимус. Не могу вас задерживать, дальше я сам». «Да хранят вас лесные духи, мастер Пилигрим. Раненые как раз в этой палатке». Я раздвинул полог, заходя с яркого света, и чуть не столкнулся с кем-то, выходившим из палатки. «Да, а сегодня, пожалуй, день встреч со старыми соратниками. И что им эта деревня, медом намазана?» На меня недоуменно смотрела Эвглена Зеленая, собственной персоной. Не хватало мне здесь оперативников бюро. «Простите, мастер», — она присмотрелась к моему нику. «Пилигрим, чем могу помочь?» «Мне сказали, уважаемая Эвглена, что здесь лазарет для пострадавших. Магистр направил меня помочь. Я клирик и коадьютор». «Ох, мастер, это просто замечательно. Идемте скорее. Бессмертных-то я еще вчера восстановила. Ну а кто погиб, вы же знаете, возродились. А с гномами и половинчиками просто беда. Да еще Ольгерт, рыцарь из 2-го десятка, прямо не знаю, что делать». Ведьма побледнела. «Запекло его в доспехах, что в консервной банке. Только и удалось шлем снять. Огневик, сука, над ним поиздевался». «Так чего же мы ждем?» — спросил я и шагнул в полумрак палатки. Тут же навалилась сладковатая вонь подгнивающих ран. В дальнем правом углу на одной монотонной высокой ноте кто-то стонал. Коек, грубо сколоченных из горбаля, всем не хватало. Поэтому некоторые пострадавшие лежали на свернутых в несколько слоев шкурах, заботливо прикрытые одеялами из овечьей шерсти. Все вперемешку. Половинчики, гномы, люди. Рыцари, строители, конюхи. Было и несколько подростков-хоббитов. Один мальчишка лет 7, весь перевязанный грязными бинтами. И мухи, мириады зеленых жужжащих мух. Из полумрака высунулась всклокоченная борода гнома. «Гленка, слышу, лекаря привела!» На свет выполз хромая знакомый мне Дорин Лопата. «Лекаря, лекаря, уважаемый! Чего вы в такой вонищей темноте сидите?» «Да это, мастер Пилигрим, многим-то глаза повыжигало, а кому-то, значит, и не совсем. Больно на свет смотреть-то». «Понятно. Эвглена, организуйте нам теплой воды и чистых тряпиц побольше. Дорин, вы как, помогать можете?» «Так я завсегда...» Гном резко выпрямился и чуть ли не упал со своим импровизированным костылем из коряги. «Может, я лучше вам помогу, мастер Пилигрим?» Тон Глены стал сухим, обиделась оперативница. «Магесса, споры сейчас неуместны. Мне поручили этих пациентов. У вас было время оказать им помощь. Результат я вижу. Вода и перевязочный материал. Очень поможете». Я постарался произнести все это ровным тоном. Эвглена, молча поджав губы, выскочила из палатки. «Ничего, злее и оперативнее будет работать. А лишние свидетели моей магии мне пока не нужны». «Дорин, у вас задача простая. По очереди обходите всех лежачих и поворачиваете на бок так, чтобы, когда потеряют сознание, не скатывались снова на спину. Подоткните одеяло, подстилки. Я их сейчас усыплять буду, а вместе с вами мы справимся быстрее». «Понял, мастер». Лопата похромал к ближайшей кровати справа. Я же начал обход слева, подходя поочередно к раненым, поворачивая на бок. Мне совсем не хотелось, чтобы кто-то из них захлебнулся собственной рвотой в бессознательном состоянии. Повернув, применял сон гарпии. Тик-так. Поворот, сон. Хватило получаса. «Уф, управились!» Дорин присел на табурет, потирая колено. «Давайте, мастер, теперь ваша очередь!» Я указал на свободную шкуру. «Да я...» «Без разговоров. Война для вас закончилась. Еще наработаетесь, восстанавливая. Ложитесь». Ну вот и все. Тишина. Ни стонов, ни криков. Все спят. Я отдернул пологи на противоположной стороне, поднял завесы с окон. Воздух посвежел. «Я принесла воду и перевязочные тряпки». У порога стояла насупленная Глена. «Прекрасно, Магесса. Вот теперь вы будете мне ассистировать. Работать будем быстро, поэтому прошу, никаких лишних вопросов. Делайте, что я говорю. Запасы маны в склянках есть?» «Да, мастер». Теперь в ее голосе неподдельный интерес. «Смотри, смотри, ведьмочка. Это очередное шоу Эскула. Шоу для одной зрительницы». «Начнем с этого, как его, Ольгерда». Я двинулся к рыцарю в запеченных доспехах. Сон работал прекрасно. «Ваша задача, Эвглена. Во время моей операции, когда я буду постепенно освобождать этого юношу из его облачения, следить, чтобы не было интенсивного кровотечения. Прижимайте плотно материю там, где я укажу. Да, и дайте сюда один лоскут. Нарвите вот таких малых жгутов. Будем делать временные бандажи. Все понятно?» «Да, мастер». Глена хоть и была бледна, как полотно, что в ее руках, но держалась хорошо. Вот ведь. Она же сейчас почти не различает на эмоциональном пике виртуальную реальность с настоящей реальностью. «Поехали!» Я присел справа от рыцаря, активируя разделяющую длань и вынимая ампутационный нож. Кожаная шнуровка доспеха давно сгорела, и поддоспешник спекся с панцирем нагрудника. Вспомнив совет Янитера, я попробовал отделить часть нагрудника, пользуясь ампутационным ножом, как консервным. Ух ты, пошло дело! Стали магического инструмента доспех поддавался, словно тонкая жесть. Бинго. Дальше пойдет быстрее. Периодически активируя малую регенерацию и чередуя ее с малым исцелением, за несколько минут снял нагрудник. Вряд ли кожа полностью восстановится. Будем надеяться на игровые условности. А если нет, все равно шрамы украшают рыцарей. Благо, шлем с него успели снять. Или прикрыли лицо от огня. Только брови с ресницами опалены. Совсем юноша. Процесс напоминал чистку вареного рака. Видимо, похожая ассоциация с едой возникла и у Клены, потому что сначала я услышал с ее стороны тяжелое сопение. Затем она выбежала из палатки. Но ничего, пусть проветрится. Помочь она мне все равно особо не помогала. Аккуратно перевязал тряпицами освобожденные от доспехов руки и ноги рыцаря. Грудь пришлось перевязывать, перекладывая на другой бок. Напоследок активировал среднюю регенерацию и среднее исцеление. На всякий случай. Теперь можно заняться и более легкими. Задержали меня в основном тяжелые ожоги у мальчишки-половинчика. Сложный выбег со смещением голеностопа у Дорина лопаты, да пара-тройка комбинированных переломов. С моим арсеналом на остальные раны, колотые, резанные, извлечение стрел и арбалетных болтов, ушло не более часа. 19 пациентов, думаю, избежали тяжелых увечий, а кое-кто и смерти. Хороший день. Только вот не здесь им место. Палатки недалеко от внешних стен крепости. Спящие выздоравливающие, легкая мишень для стрелы магии. О чем и постарался сказать вернувшейся смущенной зеленой ведьме. «Мастер Пилигрим, нам повезло, что вы с нами. Позвольте полюбопытствовать, где вы научились своему ремеслу?» Глена старалась не терять времени. Столь опытный игрок не мог не заметить необычные для мифа навыки. «Эвглена, давайте договоримся так. Если вы хотите получить ответы немедленно, задайте их магистру. Но если потерпите до конца битвы, я обещаю, что подробно поведаю вам свою историю. Согласитесь, у нас есть более важное занятие в ближайшее время, чем рассказы об интересных явлениях и приключениях». «Вы, безусловно, правы, мастер. Но я ловлю вас на слове». «Ловите, Глена, ловите. Я вам вот что предложу. Глава гильдии наемников любезно предоставил мне в сопровождении двух бессмертных для участия в сражении. Не хотите ли присоединиться? Как я понял, вы бессмертная, маг природы и не новичок в бою. Мне бы пригодился такой оруженосец». «А вы берете быка за рога, Пилигрим?» «Для краткости, зовите меня просто Легат, Глена. Светлой эльфе не нужно объяснять, что два лучника всегда лучше одного», — пробурчал я, доставая большой лук тысячника. «И врага лучше бить для начала издалека, чтобы защитникам было всяко легче». «Все интереснее и интереснее, Легат. А кто те двое наемников?» «Ливси и Гризли». «Хил, танк 2ДД», — пробормотала про себя ведьма. «Неплохое пати». «Хил, танк, саппорт ДД», — мысленно поправил ее я. Хотя уже и не знал, к какой классификации отнести своего персонажа. «Глена, вы обещали эликсиры маны. Надо бы перед боем пополнить. И стрел у меня всего 10. Магистр сказал взять у обозников». «Не проблема, Легат». Ведьма извлекла из инвентаря что-то похожее на ловчую сеть. Но это оказалась большая авоська с эликсирами маны, которую она тут же протянула мне. «Это означает?» — вопросительно посмотрел я на нее. «Я с вами, Легат. Встречаемся на стене. Я буду ждать вас вместе с Ливси и Гризли». «Отлично. Не сочтите за труд. Передайте старости и Иеронимусу. Надо бы наших болезных перенести, пока они спят, в более безопасное место». «Безусловно, Легат». И ведьма широким шагом направилась в центр крепости. Наверняка постарается найти магистра. Знаю я эту оперативницу. Сейчас она просто лопается от любопытства. Ничего, всему свое время. Ивент «Сражение за серые мхи» начнется через 100, 99, 98, 97,